Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Стивен Кинг. Ящик. Декстер Стэнли был испуган. Не просто испуган. Он чувствовал себя так, словно ось, которая привязывает нас к состоянию под названием «здравый ум», испытывала большую нагрузку, чем когда-либо. Останавливаясь перед домом Генри Нортропа на Нордкампус-авеню этой августовской ночью, он понимал, что точно сойдет с ума, если не поговорит с кем-нибудь. Кроме Генри Нортропа, поговорить было не с кем. Дек Стэнли возглавлял кафедру зоологии и мог бы стать ректором университета, если бы лучше разбирался в академической политике. Его жена умерла 20 лет назад, и детей у них не было. Все, что осталось от его семьи, находилось на западе скалистых гор. Заводить друзей он не умел. Нортроп являлся исключением. В некотором роде они были похожи. Оба разочаровались в, как правило, бессмысленной и всегда грязной игре в университетскую политику. 3 года назад Нортроп баллотировался на вакантную должность председателя английского отдела. Он проиграл, и одной из причин, несомненно, была его жена, несносная, неприятная женщина. На немногих вечеринках с коктейлями, где Декс присутствовал, и где смешивалась английская и зоологическая братья, постоянно напоминал о себе ее резкий, как рев осла, голос, обращающийся к очередной преподавательской жене. «Зовите меня Билли, дорогая, все так делают!» Декс, спотыкаясь, прошел через лужайку к двери Нортропа. Был четверг, а его неприятная супруга посещала 2 занятия в четверг вечером. Следовательно, это был шахматный вечер Декса и Генри. Они вместе играли в шахматы последние 8 лет. Декс позвонил в колокольчик, прислонившись к двери. Наконец она отворилась, и на пороге возник Нортроп. «Декс», — вымолвил он, — «я не ждал тебя до...» Декс перебил его, не слушая. «Вилма», — сказал он, — «она здесь?» «Нет, она уехала 15 минут назад. Я как раз готовлю себе что-нибудь поесть. Декс, ты выглядишь ужасно». Они вошли в ярко освещенный холл. На свету лицо Декса поражало мертвенной бледностью. Морщины казалось подчеркнуто глубокими и темными, как расщелины в земле. Дексу был 61 год, но этой жаркой августовской ночью он выглядел на все 90. «Неудивительно», — Декс вытер рот тыльной стороной ладони. «Хорошо, в чем же дело?» «Боюсь, я схожу с ума, Генри. Или уже сошел. Не хочешь съесть что-нибудь?» «Вилма оставила холодную ветчину. Я бы лучше выпил. Чего-нибудь покрепче». «Хорошо». «Два человека мертвы, Генри», — сказал Декс отрывисто. «И меня могут обвинить». «Да, наверняка. Но это не я. Это ящик. И я даже не знаю, что там». Он нервно рассмеялся. «Мертвы?» — переспросил Нортроп. «Что произошло, Декс?» «Уборщик. Не знаю, как его зовут. И Гэрисон. Он случайно оказался там. На пути этого, что бы это ни было». Некоторое время Генри изучал лицо Декса. Затем произнес. «Я принесу нам выпить». Он вышел. Декс пробрел по гостиной мимо низкого столика, где уже стояла шахматная доска, выглянул в изящное закругленное окно. Эта штука в его мозгу, ось или еще что-то там такое, уже не была в такой опасности. Спасибо Богу за Генри. Нортроп вернулся с 2 стаканчиками, наполненными льдом. «Лед из автоматического льдогенератора», — подумал Стэнли бессвязно. «Вилма, зовите меня просто Билли Нортроп», настаивала на всех современных удобствах. А если Вилма на чем-то настаивала, то с настоящей свирепостью. Нортроп наполнил 2 стакана Катти Саркон. 1 он передал Стэнли, который пролил скотч на пальцы, попав на небольшой порез, заработанный в лаборатории 2 дня назад. Он и не осознавал до этого, что его руки трясутся. Стэнли опустошил 0,5 стакана И скотч громыхнул у него в желудке, сперва обжигающий, затем распространяющий устойчивое тепло. «Сядь, парень», — сказал Нортроп. Декс сел и снова выпил. Стало существенно лучше. Он взглянул на Нортропа, спокойно смотрящего поверх своих очков. Декс перевел взгляд за окно, на кровожадный диск луны, висящий над линией горизонта, над университетом, которому полагалось быть оплотом рациональности, мозгом государства. Как можно было соотнести это с сущностью ящика? С теми криками, с кровью. «Люди мертвы?» – спросил Нортроп наконец. «Ты уверен, что они мертвы?» «Да, тела уже нет, по крайней мере, я так думаю. Даже костей, зубов. Но кровь, ты знаешь?» «Нет, я ничего не знаю. Ты должен начать сначала». Стэнли налил еще и отставил стакан в сторону. «Да, конечно», — сказал он. «Да, это начинается там же, где и заканчивается. С ящика. Уборщик нашел ящик.